Мир радио. Радио, радио, радио. Здравствуйте, друзья. Я Тина Краснопольская. Приветствую вас на волнах Международного радио Словакии. Сегодня в программе различная информация о новой радиоаппаратуре. Для тех, кто интересуется развитием цифрового формата DRM, и для тех, кто слушал мои передачи, посвященные новой радиоаппаратуре, я сегодня хочу продолжить данную тему. На радиорынке, помимо уже известного дорогостоящего приемника Maya 2010, помимо программного обеспечения, так называемого software radio, помимо представленных на международной радиовыставке в Берлине прототипов будущих приемников от фирм Roberts, Morphy Richard и Sanjin, имеется и еще кое-что. На российском рынке давно уже вовсю присутствует китайская радиопродукция, рекомендовавшая себя как не всегда добротный, но зато дешевый ширпотреб. Среди многочисленных фирм, названий, моделей выделяются аппараты фирмы Kibo. Это одна из самых крупных китайских радиоманифактур с ассортиментом, превышающим 150 моделей приемников. Умудрилась выделиться и на международной радиовыставке. В маленьком павильоне среди различных аппаратов мне бросился в глаза коротковолновик со знакомым логотипом на корпусе – DRM. Вначале я своим глазам не поверила. Оказалось, что это аналоговый аппарат с цифровой шкалой и встроенным чипом – программным обеспечением. Для приема цифрового сигнала DRM приемник необходимо подключить к компьютеру. Попытка его протестировать тут же на выставке успехом не увенчалась. Аналоговая часть работала нормально, а для подключения к компьютеру требовались особые кабели. Трудно судить о качествах новой китайской продукции, но сам факт говорит за себя. Интерес Китая к стандарту DRM есть, и немалый. Вещание идет уже и во внутреннем эфире, правда, пока локально на средних волнах на частоте 1008 кГц и только в одном регионе в провинции Хуньян. По последним событиям вывод напрашивается один. В стране готовятся к серьезным изменениям. Это и первый аппарат, который был представлен на выставке, а значит и программное обеспечение китайцы либо сами изобрели, либо позаимствовали у кого-то. Это и планы начать массовое производство цифровой аппаратуры, о чем было заявлено в интернете. Это и интерес к передающей цифровой технике, 100 передатчиков, в планах китайцев подготовить к цифровым трансляциям. Китайские инженеры недавно посетили передающий центр в Синише, особо интересуясь при этом DRM-передатчиками. В любом случае, на международной радиовыставке китайские коллеги проявили особый интерес к нашему стенду, особенно к выставленному на показ Kibo. А фотоснимок приемника фирмы Kibo с функцией DRM, цена которого 53 американских доллара, вы можете увидеть на интернетной странице Международного радио Словакии в сопровождении к тексту данной передачи. За более обширной информацией можно обратиться на сайт фирмы по адресу www.kibo.com. А для любителей особо изысканной аппаратуры есть тоже уже кое-что. Это технически сложный и дорогостоящий HN высшего класса качества аппарат Starway Prelude одноименной немецкой фирмы Starway. Своего рода это первый аппарат подобного класса с функциями приема не только аналогового, но и цифрового сигнала в обоих форматах DAB и DRM. Современный, элегантный и в то же время простой дизайн позволяет встроить приемник в колонку с аналогичной техникой. Стоимость аппарата – 2000 евро. Уже по цене можно судить о данных этого приемника. Как сказал сам владелец фирмы, аппарат не для всех, а только для любителей самого лучшего и могущих себе это позволить. Подтвердить качество приемника я не могу по причине прозаической. Наш отдел по тестированию аппаратуры не в состоянии выделить столь изысканную сумму. Поэтому любителям самого лучшего предоставляю самим изучать данный аппарат. Хозяин фирмы Starway Йоханнес фон Вайзенхоф не претендует на массового покупателя. У него свой особенный клиент. Продать ему пока удалось несколько сотен аппаратов. Но цену при этом он снижать и не думает. А рядовому слушателю, как и покупателю, я рекомендую заглянуть на страницу фирмы в интернете и хотя бы таким виртуальным образом ознакомиться с дорогостоящим уникатом. Адрес в интернете www.starwaves.com. А теперь от общепотребительского ширпотреба из Китая и европейского изысканного аппарата для богатых к специальной технике. Итальянская фирма высоких технологий «Элат» предложила недавно свою новую разработку – радиокоммуникационный аппарат для радиолюбителей «Элат FDM-77». Помимо всех необходимых функций для современного коммуникационного аппарата, приемник оснащен и программой «Software», позволяющей вести прием в DRM-режиме. Как и уже имеющиеся на рынке приемники с программным обеспечением, ELAT FDM-77 в цифре работает только в тандеме с компьютером. Программа к приемнику предложена на CD-диске. Причем каждую новую версию, усовершенствованную программу, владелец бесплатно получает через интернет. Приемник прост в управлении, несмотря ни на какие дополнительные возможности приема сигнала. Обычный рядовой цифровой приемник, такой как Maya 2010, пока не в состоянии работать с приемом мультимедийного сигнала. А вот приемник с программным обеспечением передает на дисплей компьютера всю заложенную в сигнал дополнительную информацию. И фотоснимки дикторов, и актуальные короткие новости, и программу передач, и списки актуальных частот. Помимо всего прочего, приемник отличает повышенная чувствительность и прекрасная селективность. А если сравнивать цены, то выбор останется за ELAT FDM-77. Его стоимость в Германии 640 евро, что для коммуникационного аппарата не так уж и много. А данный аппарат еще и DRM-сигнал понимает. Прекрасно понимаю, что решение с софтом временное. Для радиолюбителей необходимо создать универсальную технику на основе чипа. Думаю и почти уверена, что представители фирмы RadioScape в скором будущем возьмут под прицел кого-нибудь из производителей коммуникационного оборудования. За подробной информацией об итальянском приемнике советую обратиться на сайт по адресу www.eladit.net. На этом я, ваша Тина Краснопольская, сегодня прощаюсь с вами, мои дорогие друзья. До следующего раза. Удачи вам и максимально чистого радиоприема на разных частотах.